Нэнси Уилсон Росс. Обезьяна. Примечание. Реджинальд Хорас Блайс. Восточный юмор. Обезьяна. Перевод с китайского Артура Уэйли. 1943 год. Шедевр юмористического иносказания на тему о ничтожности надменных человеческих существ был создан в Китае в XVI веке. В 1943 году появился его перевод под названием «Обезьяна», блестяще выполненный Артуром Уэйли. В этой мудрой и живо написанной книге, из сотни глав которой мистер Уэйли выбрал 30, для того чтобы познакомить с ними западного читателя, с удивительным мастерством сочетается абсурдное и мудрое. Повествуется о странствиях, добрых делах и ошибках, которые совершают на своем пути обезьяна и три ее приятеля – Хрюшка, Песчинка и Трепитака. Один из критиков, восторженно встретив английский перевод, назвал его «соединением Микки Мауса, Дэви Крокета и пути паломника». Примечание. Дэви Крокет, 1786-1836 годы, американский политический деятель, символ патриотизма. Примечание ответственного редактора. «Путь паломника» – аллегорическое американское произведение XVII века, написанное Джоном Баньеном. Примечание ответственного редактора. И действительно, мало что в западной литературе может сравниться с «Обезьяной». Этой необычайной смесью глубокого и поверхностного, земного и небесного. Принято считать, что одно из четырех действующих лиц этой великолепной сказки, обезьяна, обозначает вечное беспокойство духа. Хрюшка, как ясно уже из имени, это хороший аппетит, животная сила и твердолобое упорство. Песчинка – олицетворение искренности и простодушия. Наконец, Трепитака – существо, прообразом которого послужил знаменитый китайский путешественник VII века Сюаньцзан. Это обычный человек, пробирающийся через тернии жизни. Основой сюжета этого огромного классического труда, известного в Китае под названием «Си Юйцзы», было невероятное паломничество по Индии, которое Сюаньцзан совершил за 9 веков до того в поисках буддийской истины. Примечание. Си Юй Цзы. Записки о странах Запада. Примечание ответственного редактора. В приводимом ниже отрывке обезьяна, обаятельная болтушка и всезнайка, попадает на небеса и спорит с самим Буддой. Только в Китае и Японии могут смеяться над подобным, не умаляя почтительного отношения к главному объекту своей веры. Объекта смеяния здесь – излишнее мудрствование, свойственное человеческой натуре. Поэтому величие Будды и его всепроникающая мудрость остаются вне критики. «Хочу заключить с тобой пари», — сказал Будда обезьяне. «Если ты действительно так умна, перепрыгни мою правую ладонь. Получится. Я прикажу нефритовому императору, чтобы он пришел жить ко мне в западный рай, и ты совершенно спокойно займешь его трон. Проспоришь? Значит, вернешься на землю и придешь обратно ко мне только через много кальп». Примечание «кальпа» – индийское слово, обозначающее отрезок времени между зарождением и разрушением мира. Примечание Нэнси Уилсон Росс. «Ну и дурак этот Будда!» – хихикнула про себя обезьяна. «Я могу прыгнуть на 108 тысяч миль, а его-то ладонь ведет не больше 8 дюймов в ширину. Что, разве я ее не перепрыгну?» А вслух она спросила: «Ты правда сделаешь это для меня?» «Ну, конечно», — подтвердил Будда. Он вытянул вперед правую ладонь, которая была размером с лист лотоса. Обезьяна заложила свою палку за ухо и приготовилась к прыжку. «Вот сейчас», — думала она, — «вот сейчас соберусь и прыгну». И она прыгнула. И полетела так быстро, что Будда, глядя на нее глазами мудрости, заметил лишь, как мимо него просвистел вихрь. Обезьяна же тем временем добралась до 5 розовых столбов, которые подпирали небесный свод. «А, вот и конец света», — подумала она. «Надо лишь вернуться к Будде и объявить, что я выиграла. Трон теперь мой!» Но тут же сказала себе: «Подожди-ка, надо бы как-то отметить это. Вдруг Будда не поверит». Обезьяна выдернула у себя волос, дунула на него и приказала: «Превратись!» Волос стал кисточкой для письма с каплей черной туши на конце. И на среднем столбе обезьяна написала: «Великий мудрец, равный небесам, достиг этого места». И чтобы еще сильнее выразить свое неуважение, она помочилась на первый столб и полетела назад к тому месту, где сидел Будда. Обезьяна вспрыгнула на его ладонь и сказала: «Ну вот, я здесь. Можешь сказать нефритовому императору, чтобы отдавал мне свой дворец». «Ах ты, хвостатая вонючка», — ответил ей Будда. «Что ты мелешь? Ты же не слезала с моей ладони». «Ошибаешься», — хвастливо заявила обезьяна. «Я побывала на конце света и видела там 5 розовых столбов, что подпирают небо. На одном я даже кое-что написала. Хочешь, я отнесу тебя туда, сам и увидишь». «Не надо», — ответил Будда. «Посмотри лучше себе под ноги». Обезьяна надменно опустила взор туда, куда он ей показал, и увидела, что у основания среднего пальца Будды написано: «Великий мудрец, равный небесам, достиг этого места». А между большим и указательным пальцем ладони Будды она почувствовала запах своей мочи. Джан Джэнь Цзы. 3 старинные китайские притчи. Из книги Чан Чен Чи «Практика дзен», 1959 год. Смотри перевод на русский язык. Джан Джэнь Цзы «Практика дзен», 2004 год. Примечание ответственного редактора. В 1959 году в Америке вышло в свет серьезное руководство под названием «Практика дзен», где его автор, Джан Джэнь Цзы, долгое время учившийся на Тибете, приводит 3 старинные китайские притчи, настоящие жемчужины тонкого, но иногда и грубоватого юмора дзен, который беспощадно развенчивает обманщиков и смеется над теми, кто слишком много мнит о себе. О последнем типичном анекдоте Джан Джэнь Цзы пишет, что это предостережение тем, кто слепо верит ловким имитаторам буддизма. Кроме того, в нем хорошо показано, что в руках непосвященных дзен может стать лишь бессмысленной игрой. И это, к сожалению, встречается не так уж редко. Нэнси Уилсон Росс. Су Дун По, прославленный поэт времен династии Сун, слыл правоверным буддистом. И был у него близкий друг по имени Фо Ин, знаменитый учитель дзен. Храм Фо Ина стоял на западном берегу реки Янцзы, дом же Су Дун По на восточном берегу. Однажды Су Дун По зашел в гости к Фо Ину, но того не оказалось дома. И поэт, сидя в комнате хозяина, принялся терпеливо дожидаться его возвращения. Истомившись ожиданием, Он взял со стола листок бумаги и написал на нем несколько строк, закончив их такими словами: «Су Дун По, великий буддист, дух которого не смогут поколебать даже все 8 мирских ветров». Примечание. 8 мирских ветров в общепринятой буддийской терминологии обозначают страсти или интересы, которые, подобно порыву ветра, влекут за собой и навечно делают человека рабом в сансаре. Это победа и поражение, клевета и лесть, восхваление и осмеяние, грусть и радость. Подождав еще немного, Су Дун По исчерпал свое терпение и отправился домой. Когда Фо Ин вернулся и прочел написанное поэтом, он добавил внизу: «Какой вздор! Написать такое не лучше, чем ловить ветры!» и отослал листок Су Дун По. Прочитав эти обидные слова, Су Дун По пришел в такой гнев, что немедленно мгновение сел в лодку, переправился на другой берег реки и поспешил в храм учителя. Войдя, он схватил Фо Ина за руку и вскричал: «Какое ты имеешь право так меня оскорблять? Не я ли истинный буддист, проводящий свои дни в заботах о дхарме? Неужели, зная меня столь долго, ты все еще слеп?» Фо Ин спокойно посмотрел на него, улыбнулся и тихо сказал в ответ: «Су Дун По, великий из буддистов, дух которого не смогут поколебать даже все 8 мирских ветров. Но как же легко перенести тебя на другой берег Янцзы всего лишь легким дуновением воздуха из заднего прохода?» Премьер-министр Го Цзи-и, династия Тан, был выдающимся царедворцем и великолепным полководцем. Все почитали его заслуги в государственных делах и на поле брани. Но ничто, ни слава, ни могущество, ни богатство, ни преуспевание не отвлекало его от глубокого интереса к буддизму, ревностным приверженцем которого он был. Считая себя простым, скромным, истинно верующим человеком, он часто приходил к своему любимому наставнику, чтобы почерпнуть у него мудрости. Учитель и ученик, казалось, понимали друг друга очень хорошо. Даже то, что ученик был премьер-министром, а значит, одним из самых важных лиц в Старом Китае, не обременяло их отношений. Почтенный учитель не преклонялся перед высоким званием ученика, а покорный ученик не чувствовал в своем сердце пустой гордыни. Однажды Го Цзи-и пришел, как обычно, к своему учителю и спросил: «Как в буддизме толкуется себялюбие, у достопочтенный?» Лицо учителя неожиданно побагровело, и он свысока надменно обратился к премьер-министру: «Что ты несешь, дурья башка?» Столь неожиданный и нелепый ответ так поразил министра, что невольная гримаса гнева начала искажать его лицо. И тогда учитель улыбнулся и заметил: «Ваше превосходительство, вот что такое себялюбие». Был один монах, называвший себя повелитель молчания. На деле же это был ловкий мошенник, который не затруднял себя постижением истины. Чтобы казаться знающим, он всегда держал при себе 2 красноречивых помощников, отвечавших за него на все вопросы. Сам же монах не изрекал ни слова, словно в доказательство мудрости своего безмолвного дзен. Однажды, когда при нем не случилось помощников, пришел к нему странствующий монах и спросил, что есть Будда у учителя. Растерянный обманщик, не зная, что делать и как отвечать, стал отчаянно озираться по сторонам в поисках своих глашатаев. Странствующий монах, казалось, вполне удовлетворенный таким ответом, спросил снова: «Что есть дхарма?» Притворщик не смог ответить и на этот вопрос. Он лишь возвел глаза к потолку и опустил их в пол, точно прося помощи от небесных и подземных сил. Снова спросил странствующий монах: «Что есть сангха?» Примечание: сангха – буддийский монашеский орден, братство монахов. Примечание Нэнси Уилсон-Росс. В ответ повелитель молчания только закрыл глаза. Наконец странствующий монах задал свой последний вопрос: «Что есть блаженство?» Отчаявшись, гордец протянул руки к вопрошавшему, моля о пощаде. Но странствующий монах, казалось, остался вполне доволен беседой. Он почтительно распрощался с повелителем и пустился в дорогу. В пути ему повстречались двое помощников молчальника, которые спешили домой. Странствующий монах, пребывая в безграничной радости, начал рассказывать им о том, сколь просветлен повелитель молчания. Я спросил его, что есть Будда. В ответ он обратил лицо сначала к востоку, потом к западу, желая сказать, что хотя люди всегда ищут Будду, все же его невозможно найти ни в одной части света. Я спросил его, что есть дхарма. Он посмотрел сначала вверх, а потом вниз, говоря этим, что истина дхармы заключена во всеобщем равенстве, что нет различия между низким и высоким, и что чистоту и грязь можно найти и на небесах, и на земле. Я спросил его, что такое сангха, но он лишь закрыл глаза. И передо мной словно бы ожило знаменитое изречение: «Тот, кто может закрыть глаза и тихо заснуть в глубоком ущелье среди гор, скрытых за облаками, тот поистине великий монах». На последний же мой вопрос, что есть блаженство, он протянул мне руки и показал свои ладони, желая выразить, что протягивает руку помощи всем ищущим благословения. Сколь просветлен этот дзенский учитель, как глубоко его учение. Когда же помощники вернулись домой, мастер молчания выбронил их такими словами: «Где вы отсутствовали так долго? Только что какой-то любопытный монах так смутил меня своими вопросами, что я чуть не умер от стыда». Часть пятая. Дзен в психологии и повседневной жизни. Картина Сенгая. Иероглифы над изображением старой врачебной ложки гласят: «Когда для жизни, когда для смерти». Это часть старинной и знакомой всем японцам пословицы, которая заканчивается словами: «Смотря что в ложке». Эрих, Зелигман, Фромм. Психоанализ и дзен-буддизм. Из книги Эрих Зелигман Фромм, Дайсетсу Тейтаро Судзуки, Ричард де Мартино, «Дзен-буддизм и психоанализ», 1960 год. Цель дзен – просветление, то есть мгновенное, неразмышляющее схватывание реальности без загрязнения мудрствованием. Это реализация взаимосвязи человека со Вселенной. Этот новый опыт повторяет доинтеллектуальное восприятие мира, свойственное детству, но на новом уровне, когда полностью развиты разум, объективность, индивидуальность каждого человека. Детское восприятие, непосредственное и открытое, происходит до отчуждения и разделения на субъект и объект, тогда как просветление случается после этого. Цель психоанализа, которую сформулировал еще Фрейд, состоит в том, чтобы сделать бессознательное сознательным, заменить оно на «я». Строго говоря, содержание бессознательного, которое нужно еще раскрыть, ограничивалось тогда небольшим сектором личности, инстинктивных движений, свойственных раннему детству, но обычно придаваемых забвению во взрослом возрасте. Психоанализ стремился освободить эти ощущения. Более того, высвобожденный участок памяти, уже независимо от теоретических выкладок Фрейда, считался средством лечения того или иного симптома. Считалось, что высвобождение бессознательного само по себе – без связи с конкретным признаком не имеет большого практического значения. Но постепенное введение понятия инстинкта смерти и эроса, а также значительное развитие аспектов «я», последние годы привели к расширению фрейдовской концепции содержания бессознательного. Нефрейдистские школы заметно углубили сектор бессознательного. Значительный вклад внесли Юнг, Адлер, Ранг, а позже так называемые неофрейдисты. Однако у всех, кроме Юнга, объем раскрываемой области все так же определялся необходимостью излечения каких-нибудь симптомов или же неврозов различного происхождения. Вся личность человека при этом не рассматривалась. Однако, если придерживаться первоначальной цели Фрейда, то есть превращения бессознательного в сознательное, необходимо освободить ее от ограничений, наложенных инстинктивными устремлениями самого Фрейда, и забыть о медицинской задаче излечения симптомов. Если мы захотим полностью освободить бессознательное, эта задача не ограничится только инстинктами или какими-нибудь другими областями, но охватит весь опыт человека. Потом целью становится всеобщее отчуждение, когда весь мир разделяется на субъект и объект. Далее раскрытие бессознательного – это очищение от наносного загрязнения и влияния ума. Это раскованность, устранение внутреннего разделения на универсального человека и общественного человека – это исчезновение непреодолимой, казалось бы, полярности сознательного и бессознательного. Это состояние моментального восприятия реальности без искажений, без отражения ее в интеллекте. Это преодоление страшного желания вцепиться в свое эго, сделать его своим идолом. Это прощание с иллюзией несокрушимого вечного эго, которое надо холить или лелеять, подобно тому, как египетские фараоны надеялись оставить себя в веках в виде мумии. Осознать бессознательное значит стать открытым, не иметь, но быть. Эта цель, полное освобождение бессознательного сознательным, очевидно, гораздо более радикальна, чем общая цель психоанализа. И причины этого, в общем-то, лежат на поверхности. Для достижения этой Нэнси Уилсон Росс. Обезьяна. Примечание. Реджинальд Хорас Блайс. «Восточный юмор». «Обезьяна». Перевод с китайского Артура Уэлли. 1943 год. Шедевр

майстера Экхарта или таких людей, как Уильям Блейк, Уолт Уитмен, Ричард Бёк. Примечание. Ричард Моррис Бёк, канадский психиатр, автор книги «Космическое сознание». Примечание ответственного редактора. Если это не вытекает из нашего контекста, понятие искусства жизни теряет все свои особенности и усыхает до того, что в наши дни называется словом «счастье». Нельзя забывать, что здесь есть еще и этический аспект. Хотя дзен превосходит этику, он включает в себя основные этические нормы буддизма, которые, в сущности, ничем не отличаются от того, чему учат другие учения. Как объясняет Судзуки, достижение цели дзен подразумевает преодоление страсти во всех ее видах, будь то страсть к обладанию, славе или ласке. Оно подразумевает преодоление нарциссического самовосхваления и иллюзии всемогущества. Оно подразумевает, наконец, преодоление безумного желания оказаться под властью некоего авторитета, который может решить за вас проблему вашего существования. Если человек хочет освободить свое бессознательное только для того, чтобы излечить больную волю, то он не должен даже пробовать достичь этой великой цели, которая состоит в преодолении подавленности. Но было бы заблуждением считать, что основная цель освобождения не имеет ничего общего с лечением. Если человек признает, что лечение симптома и профилактика появления других симптомов невозможны без анализа и изменения характера, он должен признать и то, что изменение той или иной черты невротического происхождения невозможно без более глобальной цели – полного изменения личности. Возможно, не слишком удачные попытки изучения характера – Фрейд честно осуществлял их в своей работе «Анализ конечный или бесконечный» – провалились именно потому, что цели излечения невротического характера не были ясно определены, что самочувствие, свободное от страха и неуверенности, достигается лишь через преодоление временно поставленной цели. То есть, если человек осознает, что небольшая медицинская цель не может быть достигнута, пока она мыслится именно как небольшая и не становится частью большой, общечеловеческой цели. Вероятно, маленькую цель можно достичь более узкими и менее долгими методами, тогда как время и энергия, затрачиваемые на длительный аналитический процесс, приносят свои плоды, если имеется в виду цель коренной трансформации, а не просто реформы. В доказательство можно сослаться на утверждение, сделанное выше. Человек, не достигший еще высшей степени творческой связи с миром, то есть сатори, в лучшем случае заменяет свою подавленную, скрытую депрессию рутиной, идолопоклонством, разрушением, жаждой обладания, желанием славы и тому подобное. Если же ни одной из этих компенсаций нет, рассудок оказывается под угрозой. Излечение неминуемого безумия заключается только в изменении отношения, от разделения и отчуждения к творчеству, моментальному восприятию и спонтанной реакции на окружающий мир. Если психоанализ способен помочь в этом, он поможет и в обретении настоящего психического здоровья или хотя бы улучшит действие механизма компенсации. Иначе говоря, человека можно излечить от симптома, но нельзя излечить от невротического характера. Человек не вещь, человек не случай, и никакой психоаналитик не вылечит человека, если будет видеть в нем только объект. Примечание. Эрих Зелигман Фромм. «Ограничение опасности психологии», 1959 год. Аналитик скорее может помочь проснуться, когда оба, и врач, и пациент, начинают понимать друг друга, ощущать друг друга как одно целое. Однако это утверждение может встретить возражение. Если, как я уже сказал, достижение полного осознания бессознательного также всеобъемлюще и ложно, как путь к просветлению, то какой смысл рассуждать об этой цели, как о чем-то имеющем практический смысл? Не спекуляция ли серьезное обсуждение вопроса о том, что только эта серьезная цель может оправдать надежды психоаналитической терапии? Если бы существовало только различие между полным просветлением и ничем, то, конечно, это возражение стоило бы принять во внимание, но это не так. В дзен существует много ступеней просветления, высшей из которых является сатори. Но, насколько я понимаю, ценны те переживания, что ведут к сатори. Самого же этого состояния можно вообще никогда не достичь. Доктор Судзуки проиллюстрировал однажды этот тезис таким примером. Когда одну свечу вносят в темную комнату, мрак исчезает и появляется свет. Потом к ней можно добавить еще десяток, сотню или тысячу свечей, и в комнате будет все светлее и светлее, но побеждает тьму именно та первая свеча. Примечание. Это было сказано в личном общении и приводится мною по памяти. Что происходит в процессе анализа? Человек впервые понимает, что он тщеславен и труслив, ненавидит людей, хотя на сознательном уровне считает себя скромным, добрым и смелым. Новое знание может принести боль, но оно же и открывает дверь. Человек перестает осуждать в других то, что подавляет в себе. Он идет дальше. Становится младенцем, ребенком, преступником, безумцем, святым, художником, мужчиной, женщиной. Он ближе подходит к человечеству, к универсальному человеку. Он меньше подавляет себя, становится свободнее, испытывает гораздо меньшую потребность в рассуждении, умствовании. Он, может быть, впервые по-настоящему видит цвета. Его слуху наконец-то открывается музыка, которую он до этого слушал, но не слышал. Он ощущает свое единство со всеми и в первый, может быть, раз понимает, что его драгоценное эго, над которым он так дрожит, в сущности иллюзия, ничто. Он испытывает волнующую радость в поисках ответа на загадку жизни, обретая самого себя, а не будучи собой и не становясь собой. Все это неожиданные, внезапные ощущения, лишенные интеллектуального содержания. Но пережив их, человек становится свободнее, сильнее, смелее, чем был раньше. До сих пор мы рассуждали о целях. И я допустил, что если довести фрейдовский принцип превращения несознательного в сознательное до логического конца, можно приблизиться к понятию просветления. Но что касается способов его достижения, тут психоанализ и дзен совершенно расходятся. Метод дзен – это, так сказать, наступление по всему фронту на отчужденный способ восприятия при помощи сидячей медитации, куанов, авторитетных мастеров. Конечно, все это не голые техники, которые можно отделить от буддийского образа мыслей, от поведения и этических ценностей, воплощенных в личности мастера и атмосфере монастыря. Нужно не забывать, что этим не занимаются несколько часов в неделю, и что самим фактом обращения за советом к дзен ученик принимает важнейшее решение, которое определяет все, что будет происходить с ним дальше. Метод психоанализа совсем иной. Сознание по-другому готовится к избавлению от бессознательного. Внимание направлено как раз на искаженное восприятие. Человек готов признать, что внутри его была фикция. Горизонты опыта расширяются и высвобождают то, что подавлялось. Аналитический метод – это психологически-эмпирический метод. Он исследует психическое развитие личности, начиная с детства, и пробует обнаружить самые ранние переживания, чтобы помочь человеку освободить то, что подавлялось всеми силами. Аналитический метод постепенно избавляет человека от иллюзий об окружающем мире, медленно, шаг за шагом, уменьшая искажения и ложные построения разума. Знакомясь с самим собой в этом процессе, человек становится более доверчивым к миру, ведь внутри себя он открыл связь со Вселенной и с внешним миром. Ложное сознательно исчезает, а вместе с ним уходит и противопоставление сознательного и бессознательного. Появляется некая новая реальность, в которой горы снова становятся горами. Метод психоанализа всего лишь метод, подготовка. Но таков же и метод дзен. Сам факт того, что это метод, ни в коем случае не гарантирует достижение цели. Факторы, которые могут способствовать этому, коренятся глубоко в самой личности. Мы мало о них знаем и не пользуемся ими. Я предположил, что метод раскрытия бессознательного, доведенный до логического конца, может стать шагом к просветлению при условии, что он рассматривается в том философском контексте, который нашел свое крайнее и наиболее реалистичное воплощение в дзен. Но необходим большой опыт в применении этого метода, чтобы показать, насколько далеко он заводит. Взгляд, выраженный здесь, подразумевает лишь возможность и таким образом представляет собой гипотезу, которую еще нужно доказать. Можно утверждать более определенно то, что изучение дзен, интерес к нему, способны оказать плодотворное и очищающее влияние на теорию и технику психоанализа. Дзен, несмотря на то, что он совершенно не похож на психоанализ, в состоянии пролить новый свет на природу внутреннего, обострить понимание того, что значит видеть, что значит создавать, что значит очищаться от нанесенной грязи и ложных построений разума, которые есть неизбежный результат деления на субъект и объект. Самим своим радикализмом по отношению к интеллекту, авторитетам, неспровержению эго, мысль дзен раздвигает горизонты психоаналитика и помогает ему достичь более серьезного понимания реальности как конечной цели полного осознания. Если уместны дальнейшие размышления о связи дзен и психоанализа, то можно допустить, что психоанализ важен для человека, изучающего дзен. Он представляется мне способом избежать опасности ложного просветления, которое само собой не является просветлением того, что является чисто субъективным, основанным на психозе или истерическом состоянии, или даже на самовнушении. Ясный анализ поможет изучающему дзен избежать иллюзий, отсутствие которых есть первое условие просветления. Сколько бы ни использовал дзен достижения психоанализа, я, как западный психоаналитик, искренне благодарен этому бесценному дару Востока и особенно доктору Судзуки, который так удачно выразил его сущность, что она стала совершенно понятной человеку с западным образом мыслей. Практически каждый в силах хотя бы приблизиться к пониманию дзен. Но разве было бы это понимание возможно, если бы не тот факт, что Будда находится внутри нас, что человек и существование – суть универсальные категории, и что мгновенное схватывание реальности, пробуждение и просветление – это опыт, принадлежащий всему человечеству. Ами Кондо. Дзен психотерапии. Ценность сидячей медитации. Из книги Кондо Ами «Дзен в психотерапии. Ценность сидячей медитации», 1958 год. Беспокойство и его спутники, недовольство собой, пустота, ощущение бессмысленности существования – отнюдь не открытие и недостояние 20 века. Все это так же старо, как и человеческий разум. Для Догена, который 700 лет назад основал в Японии дзен-буддийскую школу Сото, беспокойство – это отражение зыбкости человеческого существования. При осознанном, особенно остром ощущении беспокойства начинается поток духа Бодхи, который ведет к просветлению. Согласно Догену, беспокойство есть движущая сила просветления. Без такого импульса мы обречены на тусклую, серую жизнь, идущую по порочному кругу незнания. Беспокойство, осознанное нами, действует таким образом, подобно спичке, огонек которой рассеивает тьму, указывая нам, в каком мы находимся тупике, и вызывая страстное желание найти оттуда выход. Для большинства людей обыденность – это привлекательный фасад так называемой счастливой жизни, наполненный соперничеством, ревностью, стяжательством, высокомерием, унижением, ненавистью, любовью, агрессивностью, успехами, провалами, иными словами, чем угодно. С каждым поворотом наша энергия расходуется на достижение то одной, то другой цели. Мы попадаем в ловушки бесконечного, слепого, бессмысленного движения. И из-за этой вечной охоты нам некогда слушать свой внутренний голос. Этот голос идет из самой глубины нашего «я». Он может обернуться совестью, эстетическим чувством, жаждой творчества, работой воображения, а может стать и просто теплой радостью, которую испытываешь, возвращаясь домой. В любом случае, это выражение чего-то основного, глубокого, выходящего далеко за рамки внешней формы. В тот самый момент, когда мы слышим и принимаем этот голос, мы принимаем свое настоящее «я». При более глубоком взгляде мы обнаружим, что, прислушиваясь к своему «я», мы осуществляем неосознанный акт веры, веры в самих себя. Далее неосознанное признание самого себя ведет нас к вере в себя и к тому, чтобы слушать свой внутренний голос. Пусть порывы незнания мощны и подавляющи, настоящее «я» всегда пробьется сквозь них. И все же нам трудно обрести истинную веру, потому что разум наш вечно занят. Мы поклоняемся успеху, престижу, деньгам, интеллектуальному превосходству. Нам требуется время и пространство, чтобы, освободившись от всех помех и ограничений, хотя бы раз в день сосредоточить нашу психическую энергию и направить ее на прямой контакт с нашим внутренним могучим потенциалом. Для того, чтобы живо почувствовать эту чистую веру, нужно опустошить свой разум, освободить его от всех ложных ценностей и почувствовать, наконец, всю полноту своего настоящего «я». Психоанализ на нынешней стадии своего развития объяснил природу слепого движения, которое влечет нас в нашем бессознательном, и много сделал для того, чтобы помочь людям понять, что именно движет ими. Карен Хорни назвала эту помощь процессом утраты иллюзий. Она считает, что, разочаровываясь в идеализированном представлении о себе, мы начинаем развивать свое настоящее «я», и оно получает возможность расти. Мысли Хорни по этому вопросу – еще одно подтверждение того, насколько мало люди знают о самих себе. Она стремилась помочь людям осознать и в полной мере ощутить те слепые силы, что стремятся заглушить внутренний голос, что идут от ложного, иллюзорного представления о себе. С точки зрения дзен, метод Хорни убедительно доказывает неверность наших представлений о самих себе и о жизни. Ее метод, естественно, аналитический, я не слишком расхожусь с ней в его оценке, считая его исключительно полезным, и все же это не единственный метод. У дзен есть свой способ, который позволяет вплотную приблизиться к личности человека. Вот о нем я и хочу рассказать. В практике дзен, особенно в тех случаях, когда нужно показать иллюзорную природу понятий, идей и эмоций, которые почему-то представляются важными, особое значение придается сидению, сосредоточенному сидению. Что это такое? Те, кто посещает дзенский храм, никогда не ответят человеку, который хочет сначала узнать, а потом уже испытать. В лучшем случае они скажут: «Сядь, посиди». Этот совет вовсе не так глуп, как кажется. Смысл сидения можно постигнуть, только практикуя сидение. Ответ должен прийти сам по себе, возникнуть из собственного опыта практикующего. Сосредоточенность – это сосредоточенность, в ней нет места сомнению. Это в чистом виде акт веры в себя, то есть акт, который подразумевает полное уважение к своему настоящему «я». Ответ на вопрос, что такое настоящее «я», дает не разум, но опыт. Именно сидение дзен считает способом постижения настоящего «я». Просветление, высшее выражение внутренней сущности, происходит из практики сидения, из сидячего состояния разума, и это не так просто понять. Нужно заметить, что состояние сосредоточенности не ограничивается сидением, но должно распространяться и на любые виды движения, усиливаясь ими. Вот что советует по этому поводу Доген. Избегать всего, что отвлекает. Есть не слишком много, но и не слишком мало. Сидеть в спокойном месте на толстой подстилке. Под себя подложить подушку, ноги расположить в позе лотоса или полулотоса, или же сесть на стул с жесткой спинкой, а ноги ровно поставить на пол. Спину выпрямить. Глубоко дышать, работая нижней частью живота. Не думать о хорошем и плохом, о добре и зле. Сосредоточиться, но не на мыслях. Если сидеть так, как советует Доген, вся психическая энергия, которую мы впустую расходовали, преследуя какие-то свои внутренние цели или разрешая внутренние конфликты, вновь собирается в единое целое. Конечно, вначале, пока наш разум еще не может избавиться от привычного состояния рассеяния, сидение представляется чуть ли не насилием над личностью. Мы теряем терпение, раздражаемся, думаем о чем угодно, приходим в отчаяние. Практику дзен назвали прямым путем к просветлению. Но этот путь требует немалых усилий, потому-то он и пугает нас. Но именно этот момент и проверяет нашу решительность. Будем ли мы и дальше жить по-старому, легко и бездумно, или же вступим на путь, ведущий к освобождению? Мы оказываемся на перепутье. И если мы осознаем всю суетность, бессмысленность и пустоту той жизни, которую вели раньше, наше стремление к свободе будет только сильнее. Я хотел бы подчеркнуть, что Доген настаивал: сознательность духа Бодхи как движущие силы практики дзен необходимо глубоко пережить. Если мы продолжим практику, сражаясь с разного рода искушениями, то придем к ощущению спокойствия, которое зиждется на силе жизни. Это происходит частью от того, что наша психическая энергия не тратится больше на пустые порывы, а частью от того, что она концентрируется. Но это еще не все. Жизненная энергия заполняет все части нашего тела, все уголки разума. Получается, что мы не мыслим разума вне тела, а тело вне разума. Ощущение абсолютной полноты охватывает нас. На этом этапе мы, так сказать, полностью сливаемся с сидением. В это время, в зависимости от того, к какой школе дзен принадлежит человек, кто-то сосредоточивается на решении куанов, а кто-то практикует сидение как таковое. Важен не столько сам метод, сколько результат. Вместо разделения, которое мы хорошо знаем, мы вновь и вновь испытываем несказанное удовольствие от единения с собой. Все наше существо словно бы укрепляется. Мы чувствуем, что живы. Как сказано у Догена, сидение есть врата истины на пути к полному освобождению. Вот в чем ценность сидения, которую называют еще силой сидения. Эта сила ценности достигается через сидение, нисколько не ограниченное временем. Стоит однажды достигнуть ее, она будет проявляться снова и снова, и от того, что вы пользуетесь ей, будет становиться все мощней. Можно назвать это динамической функцией состояния разума, выраженного в сидении. Конечно же, это состояние совсем не то, что так называемое просветление. Тем не менее, в постоянном совершенствовании практики сидения элемент просветления все же присутствует. Просветление, следовательно, есть результат сидящей медитации, а не ее цель. И действительно, если взглянуть со строго дзенской точки зрения, в самом сосредоточении во время сидения и в самом течении жизни истинная сущность выражается сильнее и естественнее всего без всякого сознательного усилия человека. Только в этом смысле мы можем говорить о просветлении. По Догену – просветление в практике, а практика – в просветлении. Разумеется, есть различные выражения переживаний в зависимости от типа личности. Но когда человек чувствует всю полноту ощущений, глубоко погружаясь в свою истинную сущность, неудивительно, что просветление может прийти к нему в любое время, потому что его истинная сущность выражает себя всегда, и лишь сознание не сознает этого. Как-то Эмё пришел за советом к шестому патриарху, и тот сказал ему: «Хорошо, я научу тебя. Когда ты не думаешь ни о плохом, ни о хорошем, ни о верном, ни о неверном, какое у тебя лицо?» И на Эмё тотчас же снизошло просветление. Изучая дзен, я почерпнул много полезного не только лично для себя, но и для лечения больных неврозами. Видимо, здесь уместно будет немного рассказать о наблюдениях, вынесенных мной из опыта работы с ними. В дополнение к беседам, я настоятельно рекомендую пациентам практиковать сидение по Догену. Сначала, конечно, это ни у кого не получается. Кто-то жалуется на физическую боль и неудобство, кто-то раздражается от необходимости долго находиться в неподвижной позе, Еще кому-то становится грустно и одиноко, некоторым не дают покоя какие-то мысли и фантазии и разочаровывает невозможность достичь спокойного состояния разума. А бывает, человек вообще не видит смысла в такого рода практике. И буквально все жалуются на одно и то же. Этот метод неэффективен, от него лишь обостряются все симптомы. Но это понятно. Во-первых, люди привыкли обращаться к таким методам, которые предлагают псевдорешение их проблем, и у них сложился определенный стереотип деятельности. Сидение же в одиночестве уводит их от привычного образа жизни. Люди разочаровываются потому, что не могут, как обычно, расходовать свою энергию. Они считают это естественным делом, но на самом деле так можно лишь спрятаться от проблемы, а не решить ее. Поэтому ощущают некоторое неудобство. Во-вторых, когда расходование энергии на внешнюю деятельность становится невозможным, волей-неволей приходится смотреть вовнутрь. Взгляд обращается в себя. Но снова страх от столкновения со своими настоящими проблемами заставляет человека бежать в самые разные идеи и фантазии. И все же, даже у самых агрессивно настроенных пациентов именно в этот момент появляется возможность как бы ощутить себя изнутри, и они видят те проблемы, от которых страдают и которых боятся. И так как пациенты боятся этих проблем, они боятся и того способа, который помогает их разглядеть, и объявляют неэффективным сам метод. Пациентам кажется, что страдания стали еще сильнее, потому что они увидели причины, их вызывающие. Те самые причины, от которых они так стремятся убежать. В беседах я внимательно выслушиваю, конечно, не только жалобы пациентов, но и содержание их мыслей, фантазий, эмоций. Помогаю им понять, что они значат. Но еще я предлагаю освоить практику сидячей медитации. Советую пациентам не обращать особого внимания на идеи и фантазии, подчеркивая важность самого сидения. Если пациенту трудно сидеть больше 15 минут, я не настаиваю, но неизменно рекомендую регулярно и упорно заниматься каждый день. Обычно пациенты соглашаются, и мало-помалу у них начинает получаться. Часто они говорят, что непонятно почему, но страх и раздражение постепенно куда-то уходят. Для врача важно, что пациент, регулярно практикующий сидение, начинает незаметно для себя сильнее сосредоточиваться на решении своих проблем в ходе терапевтического сеанса. Другими словами, через практику сидения психическая энергия пациента собирается, концентрируется и направляется на созидание. Я не хочу сказать, что посидев какое-то время, человек достигает просветления. Скорее, в это время он заряжается психической энергией и жизненной силой. Его сны наполняются смыслом. Тело приобретает особую стать. Часто от пациентов можно услышать: «Когда я сижу, то словно чувствую свои корни, и во мне бродят соки жизни, а ведь до того любая жизненная буря буквально валила меня с ног. Я чувствую, что внутри словно бы бьет фонтан. Я забыл, что такое усталость и раздражение». Заметьте, что люди оперируют образами, связанными с деревьями и водой. Я прихожу к выводу, что в целом любое учение, будь то психоанализ, психотерапия или дзен, не так уж эффективно, если оно не помогает человеку почувствовать, пережить и утвердиться в собственной силе, в своей истинной сущности, в своей природе Будды, во внутренней свободе и безопасности, уникальности и всеобщности в себе самом. невротики или нормальные люди, все мы принадлежим к роду человеческому, ведь участь у всех одна. Невротики – просто крайний случай. Но, как учит буддизм, все мы схожи в том, что не знаем самих себя. Однако в наших силах избавиться от незнания путем освобождения. Буддизм уже с самого начала своей длинной истории признал сущность человека и начал искать пути к освобождению его от страданий. Дзен, насколько можно понять, преследует ту же цель. Я сделал попытку показать, как дзен ведет нас к самовыражению через сидение. Эта практика помогает сосредоточиться, во-первых, концентрируя нашу психическую энергию, а во-вторых, усиливая ее постоянной, ежедневной практикой и выводя ее на ту ступень, где можно зарядиться жизненной энергией спокойно и уверенно, то есть в состоянии полного отсутствия мысли. «Я», как правило, случайно выражается в нашем сознании. Опыт просветления созревает в сидении так же естественно, как на дереве появляется плод или цветок. Корни же такого просветления питаются плодотворной почвой сидения. Разговоры о просветлении стали уже почти общим местом. Это высшее проявление практики дзен, и, безусловно, оно имеет огромную важность. Но надо ли беспрестанно говорить о просветлении, если для достигших его эти разговоры не имеют смысла, а для тех, кто еще на пути к нему, бессмысленны, а часто даже вредны, потому что они и так все время об этом думают? По-моему, в любом случае сидение полезно, обретается просветление или нет. А вот насколько полезно, каждый должен решить для себя сам. Содзен, мастер дзен, пришел к другому мастеру, Тодзену. Тодзен спросил: «Ты кто?» Содзен ответил: «Ханзяку меня называют». Тодзен сказал: «А точнее?» Содзен ответил: «Ничего больше не скажу». Тодзен спросил: «Почему?» «Сам себя я так не называю», ответил Содзен. После долгих бесед я спросил одну свою пациентку, которую угнетало сознание, что она незаконно рожденная дочь, она уже практиковала сидячую медитацию по моим указаниям, кем вы были до того, как стали незаконно рожденной дочерью? Она озадаченно посмотрела на меня, потом вдруг разрыдалась и выкрикнула сквозь слезы: «Я – это я! Я – это я!» И где же здесь истинная сущность? Гюбер Бенуа. Общее впечатление о дзенском строе мысли. Из книги Гюбер Бенуа «Высшая доктрина. Психологические исследования в дзенской мысли», 1955 год. Человек всегда размышлял над своим положением, думая о том, что он совсем не таков, каким хотел бы быть. Более или менее точно оценивал свои недостатки, становился критиком самого себя. Эта беспрестанная работа, не всегда лицеприятная, переходит иногда в свою противоположность, по временам достигая поразительной глубины и тонкости. Тогда самые отвратительные движения души естественного человека весьма точно распознаются и описываются. Примечание. Выражение «естественный человек» означает здесь любого человека до того, как он обретает состояние, известное как сатори. При всем уважении к умело поставленному диагнозу, можно только удивляться ничтожной